Глава 42. Во дворец я отправилась в сопровождении всего клана Роско. Они специально прибыли, чтобы демонстративно и деликатно намекнуть императору, что Эмилин Кларенс прибрал к рукам их родственник. Я нервничала, переживала, что Роско по своему обыкновению только взбесят императора, и мы все дружно попадем в опалу. Карл II принял нас в кабинете. Не в тронном зале, а именно в кабинете. Огромном и помпезном. Стол из мореного дуба напоминал аэродром, а кресло подозрительно смахивало на трон. Император сидел, уложив руки на подлокотники. Его голову венчала корона, а в глазах читался упрек. Роско поклонились, а я присела в реверансе, который репетировала до потери пульса. Правда-правда. Каждое утро выходила на террасу и упражнялась. «Вы грациозны, как горное серна, леди Кларенс», — улыбнулся Карл. Я зарделась. Знала, что монарх молвил истину. Манеры я отточила на славу. «Так вы выбрали себе мужа, дитя?» — спросил он. «Мой муж — мой истинный», — ответила я. «Я хочу провести всю жизнь подле лорда Йорана Роско». Император взглянул на мою свиту из взрослых Роско и глубоко вздохнул. Если он и был разочарован, то он никак не показал этого. Всем было известно, что истинность для дракона священна. «Я восхищен напористостью лорда Роско», — проговорил он, тяжело роняя слова. «Уверен, он проявил недюжинные способности тарана и хитрость истинного ледяного змея». Эти едкие слова оказались единственной местью, какую император позволил себе. Он-то желал заполучить мой дар для своего племянника. Вырвавшись из дворца, я выдохнула. Какое же облегчение. Но впереди меня ждал разговор с Эсте. В ее ресторан я отправилась в экипаже. Пока ехала по столице, выглядывала в окно. Летнюю галею я еще не видела. Повсюду зеленели деревья, газоны, пламенели оранжевыми цветами клумбы. Но вдруг, заметив у высокой ратуши с башенками двух нищенок, я вздрогнула. Приглядевшись, поняла, что это мачеха и Рита. Одетые в лохмотье, они вымаливали у прохожих мелочь. Ох, спаслись от леди Роско, но остались на улице. Я сжала губы. Этих мерзавок не было жаль. Эстер сжила сосвету мать Эмилин, и саму девушку они довели до смерти. Вскоре мы приблизились к знакомому заведению, и лакей, ехавший на запятках, открыл мне дверцу экипажа. Я легко спрыгнула на аккуратную брусчатку и расправила складки легкого платья. Мимо пробрел мрачный тип с прилизанными волосами. Он тащил корзину с мусором, и я узнала его. Этот гаденыш грозил мне, когда я старалась попасть на экзамен к СТ. Теперь же вся спесь с него слезла, как фальшивая позолота. Признаюсь, я немного нервничала. Все-таки знаменитая звезда кулинарии была особой жесткой и суровой. Может, Ульрих исправлялся как-то с ее характером, но я сомневалась. А ну как пошлет меня в бездну. Скажет, нечего на мне ставить эксперименты. Эста я застала в общем зале. «Эмилин!» — обрадовалась она и раскрыла объятия. «Норма, как дела?» — поприветствовала я ее. «Сегодня почти нет посетителей», — тихо сказала Эста. «Пройдем в мой кабинет». Кабинет, судя по всему, являлся этакой берлогой для Нормы Эсте. Кроме письменного стола, заваленного бумагами, тут стояла мягкая кушетка с одеялом и подушкой, удобное кресло и платяной шкаф. «Садись, Эмилин. Прости за переполох, но я практически живу здесь». Она усела из-за стола и выжидающе посмотрела на меня. «Норма». Я сцепила руки в замок. Так случилось, что я знаю твою тайну. Глаза бывшей воительницы на секунду словно остекленели. А потом она вздернула бровь. «Ты о моем уродстве?» «Да, в городе много трепет языками с подачи той твари, леди Роско». «Леди Роско больше нет. Ее выкинули в бездну», — сказала я. Эсте довольно улыбнулась. «Но никто не знал, что ты истинная Ульриха». «Вот и не знали бы дальше. Я ушла из семьи, когда мне исполнилось 29. С нетерпением ждала 30-летия. Надеялась, что истинность меня обойдет. И тут...» Она невесело рассмеялась и щелкнула пальцами. «Накануне. Понимаешь, накануне моего дня рождения появились руны. А потом произошел тот случай, обезобразивший лицо». Ожогов больше не было, но зелье высушили Эсте, забрали ее красоту. «Ты любишь Ульриха?» — спросила я. «Не знаю, зачем треплюсь с тобой об этом», — она фыркнула. «Наверное, накопилось». «Да, люблю. Все эти годы он был рядом». Она опустила лицо. «Но я не хочу портить ему жизнь. Посмотри на меня. Я выгляжу как женщина в летах, а он цветущий мужчина. Красивый, сильный. И вдруг и я рядом с ним». Она потрясла головой. «А если я смогу помочь?» Мне было так искренне жаль Эсте. Я раскрыла сердце, как если бы передо мной сидела сестра. Она подняла на меня глаза. Только они еще сохраняли былую красоту на высохшем лице. «О чем ты?» «У меня есть эликсир. Мы с мастером Виллом его испробовали на умирающей кошке и привели ее в чувство». Я взяла Эсте за руку и вложила ей в ладонь флакон. Бет, сестра Вилла, тоже его пробовала. У нее перестали болеть суставы. Эсте внимательно посмотрела на меня. В ее глазах мелькнули смешинки. Усмехнувшись, она поднесла флакон к губам и выпила. А потом лицо Эсте стало меняться. Мы смотрели с ней друг на друга, а ее щеки заполнялись, покрывались румянцем. Кожа из желтоватой и сухой становилась белой, нежной. Из зализанных назад волос выпали шпильки, и по плечам Эсте рассыпались густые темные локоны. Узкие губы припухли и налились цветом. Эсте опустила взгляд на свою руку и уставилась на разгладившуюся кожу. Подскочив с места, кинулась к зеркалу. Фигура ее тоже претерпела изменения. Из слишком худой и угловатой превратилась в женственную, с формами во всех нужных местах. Она повернулась ко мне. Глаза ее сияли. «Эмилин!» Голос Эсте сел, и она всхлипнула. «Я уже забыла, что когда-то была красавицей». Она водила руками по своему лицу, трогала пряди волос, утирала слезы. Эта железная женщина плакала, как ребенок. Я обняла ее и тихо спросила: «Ты ведь вернешься к Ульриху?» «Если он примет меня». «Конечно, примет. Йоран говорил с ним. Он ждет тебя». «Эмилин, я в долгу перед тобой по гроб жизни». «Мы семья», — отмахнулась я. Ульрих. Когда Брэд рассказал, что есть надежда исцелить Норму, он, кажется, перестал дышать. Так испугался вспугнуть надежду. Потом не спал всю ночь. Как пройдет разговор Эмилин и Эсте? Вдруг ничего не выйдет? Да, Эмилин излечила Йорана, но там были задействованы другие силы. Поможет ли эликсир? Источники жизни были плохо изучены. Считалось, что пользы от них мало, так как носители не могут использовать их осознанно. Исцеляют лишь через эмоции. Но то, что придумал старый изворотливый ящер Вилл, казалось гениальной находкой. Только бы все получилось. Ульрих встал ни свет ни заря и прошел в оружейную залу. который обычно упражнялся в фехтовании. Но оружие так и не выбрал. Останавливался то у одного клинка, то у другого. Потом плюнул и вышел на длинный широкий балкон. Встал, уперев руки в перила. На Ульриха накатила тоска. Вся его жизнь зависела от эликсира, который придумал мастер Вилл. Возможно ли верить? Сзади раздались легкие шаги, и Ульрих замер. Мышцы напряглись, стали словно каменными. Нежные руки обвили его за талию. Между лопатками прижались мягкие женские губы. Он знал, кто стоял сзади. «Норма?» — голос сел. «Ульрих, все получилось». Он развернулся и посмотрел на нее. Былая красота вернулась к Норме. Нет, теперь она выглядела еще прекраснее. Он обхватил ладонями ее лицо и посмотрел в глаза. «Не верится. Это... Чу? Лучше поцелуй меня». Ульрих наклонился к любимой и впился поцелуем в ее губы. Подхватив на руки, понес вон из фехтовального зала. «Что ты нашел во мне?» — спросила она, пока он нес ее вверх по лестнице. «Я просто старая дева, сухая тетка. Норма, не зли меня!» Усмехнулся он и занес истинную в спальню. Ему не верилось, что его не пытаются проткнуть клинком, не посылают в бездну и не осыпают колкостями. Именно так складывались его отношения с истиной после трагедии. Лишь со временем им удалось прийти хоть к какому-то миру. Эсте нежно и таинственно улыбалась, водила пальчиком по его щеке. «Я колючий», — спохватился он. «Не побрился, боялся сглазить». Она запрокинула голову и мелодично рассмеялась. А Ульрих аккуратно положил любимую на постель. Летнее солнце беспрепятственно проникало в комнату, и Ульрих любовался спящей истиной. Он мог смотреть на нее бесконечно, но нужно было позаботиться о еде. Встав, он оделся и спустился в гостиную, чтобы позвать экономку. На диване обнаружила Йорана и Эмилин. Брат своей огромной тушей занял весь диван, а миниатюрная Эмилин смешно свернулась на нем сверху калачиком. Ульрих покачал головой. В ближайшее же время погонит эту парочку в храм. К нему спустилась Норма. Оперевшись на его плечо, взглянула на младшего и его истинную. «Почему бы не устроить двойную свадьбу?» — спросила она. Ульрих вскинул брови. «Действительно. Хотя сам бы он никогда не додумался до такой романтики».